«На колокола». Цикл стихотворений из книги «Классические розы» навеян посещением Куремяевского женского монастыря в Эстонии. «На колокола». Ко всеночной зовут колокола, когда в путь вышедшие на рассвете мы различаем в далях монастырь. Окончен лес, и пыльная бела в полях дорога к церкви, где на третьей версте гора, вокруг которой ширь. Там, за полями, на горе собор, в лучах печалящегося заката. И не печальные ли купола? Нам, проозеренный оставив бор, где встретилась с утра одна лишь хата, идти на нежные колокола. У башенки зубчатого Кремля, воздвигнутой над позаросшим скатом, свернув с пути через калитку, мы вступаем в монастырь. Его земля озарена печалящим закатом, и в воздухе сгущенье белой тьмы. Монашенки бесшумны и черны, прозрачны взоры, восковые лики. Куда земные дели вы сердца? Обету в скорби данному верны, как вы в крови своей смирили клики, куда соблазн убрали из лица? Иль, может быть, покойницы на вид иных живых вы, девушки, живее, и молодость повсюду молода? И в ночь, когда сирень зашевелит свой аромат, и вас весною овеет, не ищете ли повод для стыда? Молитва Достоевскому. Благочестивого монастыря гостеприимства радостно вкушая, я говорю, жизнь прожита большая, неповторяемая на земле. Все находимое порастерял, и вот слезами взоры орошая, я говорю, жизнь прожита большая. Проговорил и сердцем обомлел. Большая жизнь, но сколького не знал. Мелькают страны, возникают лица тех, о которых некому молиться, кто без молитвы жил и постарел. Чем дольше жизнь, тем явственней сигнал. С кем из безвестных суждено мне слиться? А всех, о ком здесь некому молиться, я помолюсь теперь в монастыре. Из цикла «На колокола». Земное небо. Как царство средь царства стоит монастырь, мирские соблазны вдали за оградой. Но как же в ограде сирени кусты, что дышат по веснам мирскою отрадой? И как же от взоров не скрыли небес надземных и, значит, земнее земного, в которые стоит всмотреться тебе, и все человеческим выглядит снова. На монастырском закате. Если закат в позолоте, душно в святом терему, где умерщвление для плоти, в плоти своей же возьму? Дух воскрыляю свой в небо, слабые тщетны мольбы, все, кто вкусили от хлеба плоти навеки рабы. Эти цветы, эти птицы, запахи, небо кайма, что теплотой золотится, попросту сводят с ума. Мы и в трудах своих праздны, смилуйся и пожалей. Сам ты рассыпал соблазны в дивной природе своей. Где ж умерщвление для плоти в духе несильном найду? Если закат в позолоте невыносимо в саду. черные, но белые. Белоликие монахини в покрывалах скорбно-черных, что в телах таите, девушки, духу сильному покорных? И когда порханье запахов в разметавшемся жасмине, не теряете ли истины в ограждающем амине? Девушки богоугодные, да светятся ваши жертвы, вы мечтательны воистину, вы воистину усердны, но ведь плотью вы оплотены и накровлены вы кровью, как же совладать вы можете и со страстью, и с любовью? Соловьи поют разливные, о земном, не о небесном, и о чувстве ночи белые шепчут грешном и прелестном. И холодная черемуха так тепло благоухает, и луна, луна небесная, по земному так сияет. Как же там, где даже женщины вновь девы, безнаказанно вдыхаете ароматы и напевы? Не живые ли вы покойницы, или воистину святые? Черные, благочестивые, белые и молодые. Все они говорят об одном Сергею Васильевичу Рахманинову. Соловьи монастырского сада, как и все на земле соловьи, говорят, что одна есть отрада, и что эта отрада в любви. И цветы монастырского луга с лаской, свойственной только цветам, говорят, что одна есть заслуга прикоснуться к любимым устам. Монастырского леса озера, переполненные голубым, говорят, нет лазурнее взора, как у тех, кто влюблен и любим. 1927 год. Тойла. Фокстрот. Король Фокстрот пришел на землю править. Король Фокстрот. И я, поэт, его обязан славить, скривив свой рот. А если я фокстротных не уважу, всех потрохов, он повелит рассыпаться тиражу моих стихов? Ну что же, пусть, уж лучше я погибну, наверняка, чем вырваться из уст позволю гимну в честь дурака. 1927. Слово безбрежное. Не надо наименования тому, что названо давно, но лишь весеннее дыханье ворвется властное в окно, чей дух избегнет ликованье, чье сердце не упоено. Весна, ты выращена словом, которому душа тесна, зеленым, голубым, лиловым повсюду отображена. Ты делаешь меня готовым на невозможное, весна. 1927. Таймень. Ночью выплыла из Байкала, и, поближе держась к кайме нижних скал, не меняль искала, ангарою пошла Таймень, к ледовитому океану, в непреснившиеся края увлекла, это все по плану, малахитовая струя. Перерезала путь фаланги лодок с рыбой, плывущих в порт, посетила в пути Архангельск и в норвежский зашла фьорд. Только долго ли там, коротко ль, много странного пережив, утомленная рыба кротко финский выискала залив. и в ту речку, где я весною, постоянно она вплыла, и ту удочку, что со мною, неизменно она нашла. Там я выудил в предвесенний, бодрый, солнечный, тихий день в силу высших предназначений мне неспосланную таймень. 1927 год. 10 лет. 10 лет грустных лет, как заброшен в приморскую глушь я, труп за трупом духовно родных, да и сам полутруп. 10 лет страшных лет удушающего равнодушья белой, красной и розовой русских общественных групп. 10 лет тяжких лет обескрыливающих лишений, унижений щемящей и мозг шеломящей нужды. 10 лет грозных лет сатирических стров в помешении человеческой, бесчеловечной и вечной вражды. 10 лет странных лет отречения от многих привычек, на теперешний взгляд мудро-трезвый, не нужно дурных. Но зато столько ж лет рыб, озер, перелесков и птичек и встречанья у моря ни с чем не сравнимой весны. Но зато столько ж лет, лет невинных, как яблоней белых, неземные цветы, вырастающие на земле, и стихов из души, как природа свободных и смелых, и прощенья в глазах, что в слезах, и любви на челе. 1927 год. В пути. Иду, и с каждым шагом рьяней, верстак версек, звено звено. Кто я? Я Игорь Северянин, чье имя смело, как вино. И в горле спазмы упоенья, и волоса на голове приходят в дивное движение, как было некогда в Москве. Там были церкви златоглавы и души хрупотней стекла. Там жизнь моя в расцвете славы жизнь текла, вспененная и золотая. Он горек, мутный твой отстой, и сам себе стихи читая, версту глотаю за верстой. 4 августа 1928 года, Тойла. Орхидея. Изменить бы кому? Ах, не все ли равно? Предыдущему, каждому. Ясно, с кем? И это не важно, на свете одно изменяющееся прекрасно. Одному отдаваясь, мечтать о другом, неиспробованном, невкушенном, незнакомом вчера, кто сегодня знаком и прикинется завтра влюбленным. Изменить и во что бы ни стало, да так, чтоб почувствовать эту измену. В этом скверного нет, это только пустяк, точно новое платье надену. И при этом возлюбленных так обмануть, ревность так усыпить в них умело, чтобы косо они не посмели взглянуть, я же прямо в глаза бы посмела. Наглость, холод и ложь — в этом сущность моя, на страданье ответом мой хохот. Я красива, скользка и подла, как змея, и бездушно суха, как эпоха. 22 декабря 1928 года. Так возникают стихи. За утренним сидим мы чаем, идем ли к морю на песок, друг друга часто огорчаем и горько серебрим висок. Хотя любовь цветет сиренью и крепче выдержанных вин, ты предаешься подозренью, в моих поступках ищешь вин напрасно. Если я с тобою, не все ли, друг, тебе равно, исполнен ли я голубою или с розовой живу давно? К чему же вечно уверенье? Но грустно мне, что, может быть, чтоб жизнь вдохнуть в стихотворенье, я должен что-то умертвить. 1928. Тойла. Как хорошо! Как хорошо, что вспыхнут снова эти цветы в полях под небом голубым. Как хорошо, что ты живешь на свете и красишь мир присутствием своим. Как хорошо, что в общем вешнем шуме милей всего твой голос голубой, что, умирая, я еще не умер и перед смертью встретился с тобой. 1928 год. Чего-то нет. Мне хочется уйти куда-то, в глаза кому-то посмотреть, уйти из дома без возврата и там, там где-то умереть. Кому-то что-то о поэте споют весною соловьи. Чего-то нет на этом свете, что мне сказала бы «Живи». 1928 год. Озеро Конзо. Конзо, Консу – самое крупное в цепи Куртнасских озер в Эстонии. На озере Конзо, большом и красивом, я в лодке вплываю в расплавленный зной. За полем вдали монастырь над обрывом, из берега солнечной пахнет сосной. Безлюдье вокруг, все объято покоем, болото и поле, леса и вода, стрекозы лазурным проносятся строем, и ночи как миги, и дни как года. К столбам подплываю, что вбито издревле, в песчаное гравием крытое дно, привязываюсь и мечтательно внемлю тому, что удильщику только дано. Громадные окуни в столбике лбами стучат, любопытные лодку тряся, и шейку от рака хватают губами. Вот всосан кусочек, а вот уж и вся прозрачна вода. Я отчетливо вижу, как шейку всосав, окунь хочет уйти, но быстрой подсечкой, склоняясь все ниже, его останавливаю на пути. И взвертится окунь большими кругами, под лодку бросаясь, весь пыл и борьба. Победу почувствовавшими руками я к борту его, и он штиль всколебал. Он в лодке, он бьется, глаза в изумленье, рот судорожно раскрывается. Он все ищет воды в золотом отдаленье, укором церковный тревожится звон. И солнце садится, и веет прохлада, и плещется рыбой вечерней вода, и липы зовут монастырского сада, где ночи как миги, и дни как года. 1928 год.